Техника верхних миров, а точнее ханские детекторы, позволяли обнаружить подземные сооружения до глубины в километр, так что и в бункерах люди Соколова покопались достаточно тщательно, а в храмы не лезли совсем, ни в мелкие на окраинах городов, ни в большие, в центре. Лишь один раз Владимир зашел, просто полюбопытствовать. Прошелся вдоль стен, украшенных картинами с бытовыми сценками и людьми с крыльями, остановившись у высокой, больше 5 метров скульптуры крылатой женщины из мрамора. На планете до всеобщего самоубийства поклонялись небесной Анидол, как матери, защитнице и вообще единой богине всего сущего. В центральном храме столицы одного из крупнейших государств Анидол стояла ногой, созданная большим искусством и с мельчайшими анатомическими подробностями, чуть подавшись вперед и вытянув руки вверх, а крылья широко раскинулись в боковых нефах храма. «Что, наворотили твои верующие дел?» Владимир вздохнул и вздрогнул, увидев, как из глаз богини потекли кровавые слезы, падая на гладкий мозаичный пол. «Ладно, не плачь, привезу я сюда пару десятков тонн всякой живности. Как биосфера начнет восстанавливаться, так и животных закину, а там как пойдет». Он кивнул Анидол, словно старый знакомый, не оборачиваясь вышел из храма и не видел, как исчезают кровавые пятна на полу, а строгое лицо скульптуры чуть изменяется, словно богиня улыбалась. Пустынная планета с субтропическим климатом и большим количеством всяких океанов и морей сама по себе являлась большой ценностью, поэтому никто не удивился, когда Владимир дал команду ведьмам заняться биосферой планеты. Бактерии, всякие микроорганизмы и прочая живность, расползаясь из полевого лагеря на месте военной базы, постепенно отвоевывала планету обратно. И снова оставив на планете отряд численностью около 1000 человек, Владимир дал команду переезжать на Таворен. Планета, где когда-то обнаружили фантастически богатые залежи нитрила, просто утонула во всеобщих войнах всех со всеми, щедро подпитываемые наемниками с других планет, оружием и тщательно культивируемой ненавистью ко всем конкурентам. Но недавно выяснилось, что нитрила в недрах планеты нет. То ли кто-то добыл под шумок, то ли никогда и не было, но наемники ушли порталами, а местные деятели остались на развалинах, пытаясь понять, зачем они собственными руками разрушили все, что создавалось многими поколениями их предков. Для Владимира ценность Таворена заключалась в том, что наемникам и аборигенам никто не давал современное оружие, и для схваток на краю Тысячемирья вынимали со складов всякое старье, и то, что удавалось награбить по мертвым планетам. Конечно, техника по большей части уже сильно изношена, но оставался вполне нормальный шанс найти что-то очень старое и не сильно убитое. Крупные торговцы не совались на планету в силу ее заповедного статуса. Все высокотехнологичное снаряжение оставалось под запретом, еще с тех времен, когда применение маготехнического вооружения могло повредить нитриловым рудам, а снять такой запрет очень сложно, да и не нужно такое никому. Полно способов погибнуть куда проще, потому как жители планеты, поняв, что их кинули и оставили на руинах, всех инопланетников воспринимали только как мишени и средства добычи качественного снаряжения. Владимир прошел на планету через старый портал лорда Гента, находившийся под постоянным наблюдением крупной банды каменщики, промышлявшей на руинах когда-то миллионного города, от которого остались пара сотен домов и россыпь едва живых производств. Лучше всего чувствовали себя фермеры, за убийство которого могли вырезать банду целиком. Фермеры свободно передвигались по всей планете, торгуя продуктами, а из оружия имели при себе лишь пару револьверов для отпугивания одичавших собак и крупнокалиберное магазинное ружье для животных покрупнее. Еще одной группой, находящейся вне боевых действий, считались медики, ходившие в зеленых комбизах, и убить врача было со всех сторон плохой идеей. Конечно, отморозки, которым закон не писан, встречались, но таковые быстро вымирали по естественным причинам. Их никто не лечил, не кормил и вообще дела не имел. И именно такая банда захватила здание старого банка, где располагался портал. Лопата, главарь банды, тощий и высокий мужчина, с жилистым крепким телом и лицом испитого алкоголика, как раз рассматривал арку портала, по которой временами пробегали светящиеся символы. Банда, на территории которой завелись крысы, знала, что последний раз портал включался 10 лет назад, и шансы, что кто-то полезет через него в ближайшее время, приближались к нулю. Но воевать с отморозками Лопаты совсем не хотелось. За бандой числились убитые фермеры и изнасилованная врачиха, так что терять им было нечего. Зато каменщики могли блокировать подвоз продуктов для лопат, так что долго им не продержаться. Обо всех этих раскладах Лопата знал, или догадывался, но вид активной арки забивал все здравые размышления. Подхватить прошедшего через арку торговца стало бы самой крупной удачей банды, а получить в свое распоряжение канал связи с внешним миром, это значило выиграть золотой билет. И когда арка вспыхнула переливами синего и голубого свечения, Лопата стянул к арке самую боеспособную часть людей, и заняв позиции, бандиты замерли. Владимир Соколов, шагнувший на припыленный пол подвала, ни о чем, конечно, не знал, но предполагая, что встреча может пойти по плохому сценарию, оделся в штурмовой скафандр, а в руках держал пару крупнокалиберных пистолетов-пулеметов с барабанными магазинами. И когда тактический экран вспыхнул оповещениями о целях, не церемонясь, стал двигаться рывками, открыв шквальный огонь. Пару раз по нему попадали, но пробить мифриловый бронепластик – вовсе не тривиальная задача, и через полминуты все противники были мертвы, так что выскочившим за ним ведьмам не осталось никакой работы. Старый банковский подвал мгновенно заполнился сестрами и суетой. Выкинув трупы через портал для утилизации, ведьмы сначала зачистили здание, а после стали устраиваться, затягивая выбитые окна бронепленкой, подметая полы от векового мусора и вообще очищая здание от хлама. Также слаженно они начали таскать снаряжение, лагерное оборудование и вообще все необходимое для жизни, включая установку водоснабжения на эфирных конденсаторах, собиравших влагу из воздуха. К счастью, канализация в городе работала, так что вода сразу уходила по трубам в коллектор. Также быстро сделали свет во всех комнатах. Наблюдатели, оставленные бандой каменщиков, с оторопью смотрели, как быстро и качественно обживаются здания банка новые жильцы, и это никак не походило на Лопат. Поэтому командир отделения вызвал по радио командира роты и объяснил ему все странности того, что наблюдал. А еще, там в окнах мелькают порой, так я тебе точно скажу, что это не наши. Сержант чуть помедлил. А кто? Удивился лейтенант. Да хрен знает, но у людей Лопаты, я что-то сисек не видел. А здесь прям рельефно так, и у них комбезы. Серенькие такие, с металлическим отливом. Вот точно, как у нашего каменщика. Продолжать наблюдение, бросил лейтенант и отключился. Каменщик, к которому поспешил лейтенант, сразу понял, в чем дело. Это, видать, все же кто-то перешел через врата. Каменщик задумчиво почесал волосатую грудь через расстегнутую рубаху. Так-то оно, конечно, надо бы их прижать, но ты этого, конечно, не помнишь. Лет 10 назад здесь же через портал прорывалась группа из 4 инопланетников. По виду один мужик и 3 бабы. Даже не бабы, нет. Он посмотрел вверх, на потолок, словно там ему показывали кино с воспоминаниями. Девки совсем молодые, но прорвались они чисто, словно сквозь бумагу. А наших там положили под сотню. Мы для них словно смазка были. Так что, нет, не пойдем мы воевать. Он с улыбкой ощерил почти беззубый рот. Но вот стукануть кое-кому надо. А мы уж там будем подбирать, что вывалится. Глава 12. Самая ответственная часть войны – правильный выбор врага. Пайл Горн, генерал-полковник Дом Синей Стали. Большие дяди, или как вы их называете, старые расы, давно поняли секрет мирной жизни. Тысячемирье разделено на много мелких огородиков, и каждый из них кому-то отдан. Конечно, самые жирные делянки вроде портального сообщения отданы старым, но и молодым расам и корпорациям есть где порезвиться. Но где же интрига, спросите вы, и будете правы, ибо интрига есть. Все, что ниже определенной планки доходов, находится в статусе временного владения и может перейти из одной собственности в другую, или, проще говоря, сменить хозяина. Бывает, эта смена происходит с кровавыми боестолкновениями, но чаще всего она гремит в судах и бюрократических инстанциях, ибо правила и процедуры определяют уровень цивилизации. Кармис Стиранда, история геополитики. Центральный университет, Вальда. Ханды, как племя, сформировались в глубоких пещерах матери Хандо, первой планеты этой расы. На поверхности Хандо, из-за климатических особенностей, совсем не гостеприимно, и постепенно ханды переселились в пещеры и подземные сооружения. Это не мешало им вести сельское хозяйство на поверхности, иметь дороги и авиационную технику, но основные производства, города, учебные заведения и инфраструктура располагались под землей. Ханды всегда славились инженерной школой, и оружие, выпускаемое ими, ценилось за безотказность и удобство пользования. Если нужно снарядить армию в периферийном мире, Лучше хандов этого не сделает никто. Да, оружие Альвариилови куда мощнее и смертоноснее, но старые расы между собой не воевали, а дешевым солдатам дорогое оружие ни к чему. Кроме того, ханды при поддержке Альвари полностью монополизировали рынок портальных сообщений, и даже в глухих уголках тысячи миль находились их форпосты или транспортные врата, пропускавшие десятки миллионов человек в минуту. У всех старых рас имелись подобные делянки, что способствовало стабилизации всего тысячемилья. Но кроме всего прочего, ханды активно пролезали и в смежные области. Так, военное коллекционирование давно и плотно находилось под конгрессом антикваров, где всем заправляли коротышки-инженеры. Но за годы благополучия организация не только растеряла основной пласт клиентов, но и приобрела рыхлость и вялость, свойственную старым компаниям. Поэтому аукционы Альвари по продаже военной техники стали настоящим ледяным душем для Конгресса. Сразу же начались долгие консультации и попытки повлиять на конкурентов через правителей Альвари. Но рассветные сумерки находились под прямым патронатом огненной плети, а глава этого великого дома славился тем, что сначала устраивал карательные акции, а только после искал, с кем можно договориться. Да и как повоюешь на территории Альвари? Это просто самоубийство, причем предельно тупое. А к планетам, где мародерили сумерки, у хандов доступа не имелось. Поэтому, когда через форпост на Таворан пришла информация о развертывании там альварийцев, сразу стало понятно, что это неугомонные сумерки собираются откусить от самого сладкого пирога Конгресса антикваров. Несмотря на то, что по правилам полагалось сначала вежливо поговорить, хандам требовался не уход рассветных сумерек с Таворан, а полное прекращение торговли антиквариатом. Поэтому сразу послали боевую десятку Тхалан, воинов гранита, частично модифицированных штурмовиков, способных создать проблемы даже альварийцам. Широкие и относительно низкорослые ханды, после модификации и набора мышечной массы смотрелись словно чугунные тумбы для швартовки кораблей, и когда возле здания банка остановился бронетранспорт, и они стали вылезать по одному, дежурная смена наблюдателей едва сумела доложить о гостях через смех. Несмотря на суровый вид и шкафообразную конструкцию, ведьмы не могли воспринимать серьезно квадратных мужиков, вылезающих с суровыми лицами из узких дверей, словно вылупляясь из яйца. Под дружный хохот для них распахнули ворота внутреннего дворика, и все так же, киснув от смеха, проводили самого главного наверх, где располагались апартаменты главы дома, оставив остальных во дворе. Вопреки легендам, женщины хандов вовсе не выглядели коротышками. Тонкие стройные и изящные хандки имели небольшой рост, но лишь в сравнении с альварийлови. На фоне других рас это вовсе не выглядело заметным. Но вот сами ханды, наоборот, очень уважали длинноногих девиц, и несмотря на хихиканье, воспринимали ведьм очень положительно, особенно рыжих и блондинок, потому что такой цвет волос у подгорного народа практически не встречался. Тем временем, старший среди воинов у Бурагарах, удобно расположившись в кресле напротив Владимира, по очереди загибал свои толстые пальцы, озвучивая влажные эротические мечты Конгресса антикваров. «Значит, отсюда ты выметаешься, с концами. После, отдаешь нам координаты тех планет, которые потрошишь, и которые у тебя в очереди. Затем штраф. Старшие говорят 100 миллиардов, но я от себя еще десяточку накину. Ну и передашь нам все свои склады, а то серьезные люди недовольны, а серьезных людей злить не нужно, иначе война со всеми хандами. Ты понял, чел?» Владимир, вполне осведомленный о правилах и обычаях тысячемирья, встал, чуть наклонившись над сидевшим хандом. «А теперь слушай меня, член квадратный». Владимир усмехнулся. «Перво-наперво, вы отсюда выкатываетесь, к херам. Портальный форт, конечно, можно оставить, но для меня не принципиально. Затем, если хотите войны, начинайте. Я уверен, альвари с радостью повоюют. Император буквально дней 10 назад говорил, что без войны острые ушки альвари опухают и вянут. Кроме того, ваш конгресс мне, конечно, ничего не должен, но за наглость возьму с вас десяточку миллиардов. Для таких нищебродов, как вы, конечно, сумма запредельная, но по бедности пусть будет. Ну и последнее. Еще раз приедете ко мне с угрозами, останетесь без ушей. Нападать в чужом доме – плохая идея, но у возмущенного до крайности у Бурагараха совсем сорвало резьбу, и он хватанул висевший на поясе крупнокалиберный пистолет, и тут же замер, глотая воздух, так как рука, уже доставшая оружие из кобуры, валялась на полу, отсеченная по бицепс. Владимир бросил плетение, останавливающее кровь, и поднял руку с пола. А это я оставлю себе на память. Конгресс узнал о происшедшем буквально через полчаса, и еще через час штурмовая группа наемной армии «Гранит» уже выезжала из ворот форпоста, собираясь стереть наглецов в пепел. Владимир сразу отправил запись разговора Тейруи в канцелярию принца Исверана. Выкатывая свой ультиматум навстречу хандам, он был полностью в своем праве, так как подземникам следовало вежливо попросить его удалиться с их делянки и в качестве компенсации поднести не запредельно дорогой, но приятный подарок уважения. Но коротышки начали с угроз, а значит, у Владимира не оставалось никаких иных возможностей, кроме как начать ответные боевые действия. Ведьмы еще в первую ночь расчертили на улицах узоры проклятий, и стоило бронемашине въехать в центр, как он вспыхнул бледно-сиреневым свечением, и новенькие, только что со склада бронетранспортеры, стали осыпаться ржавчиной и керамическими пластинами, интегрированными в броню. Не прошло и минуты, как бойцы стояли совершенно голые посреди полуразрушенного города, витиевато вспоминая матерей и всю родословную людишек. Возврат полусотни совершенно голых штурмовиков снимали с трех летающих камер, и это безусловно феерическое зрелище стало на некоторое время топом просмотров всего тысячемирья. Придумать и воплотить противодействие магическому удару совсем непросто, даже если о нем известно. В случае же с волшбой ведьм все становилось на порядке сложнее, потому как узор проклятия, отработав вложенную энергию, рассеивался без следа, и восстановить, что там и как случилось, представляло весьма нетривиальную задачу, при том, что никто из серьезных магов не хотел вмешиваться в схватку Альварийского дома и одной из самых мощных организаций хандов. Следующая попытка штурма произошла, когда ханды начали просачиваться мелкими группами вдоль развалин и по подземным коммуникациям. Датчики загодя зафиксировали их перемещение, и зажатые в разных углах с помощью крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек, их заставили раздеться, оставив все снаряжение и вооружение, после чего, в организованных колоннах голыми, опять погнали к воротам форпоста. Видя получившие название «Второй штурм хандов», «Дома утренних сумерек» уже собрал несколько пару миллиардов просмотров и стал основой всяких обидных мемов и внеочередного заседания акционеров Конгресса антикваров. Чинное и неторопливое заседание уважаемых персон сначала плавно перетекло в перебранку и выяснение, кто виноват, затем в ругань, после чего переход в лихую драку стал вопросом времени. К счастью, заседания Конгресса с некоторых пор проходили исключительно на первом этаже и в помещениях без окон, так что ханды не выпадали из окна, разбивая толстые стекла головой, а просто втыкались в стену, украшая ее потеками крови. Через час были вызваны медики, и заседание продолжилось, но уже без былого огонька. Перевязанные дельцы, в рваных костюмах от 500 тысяч эрк, хрустели ногами по оторванным часам ручной работы ценой от 2 миллионов эрк, и браслетами, ассистентами по цене от 5 миллионов эрк, вяло переругивались, обвиняя друг друга в провале операции, пока слово не взял Турс Герол, владелец десятков предприятий и хант с огромным политическим влиянием. Он не участвовал в драке, поэтому и выглядел как положено солидному и богатому господину. Так, Турс стукнул тростью об пол так, что комната загудела от эха. Заткнулись все. Он помолчал, пережидая, пока все замолчат. Подтягиваем генштаб, и пусть они там сами мозгой шевельнут и разработают операцию. Наемников больше не звать. У армейцев же есть их собственные частные подрядчики из отставников. Вот их наймем. И никаких провалов. Заплатите втрое, да хоть в четверо, но этот нарыв нужно срезать. Схватка двух старых рас, даже на уровне частников, не то событие, что остается в тени, и уже после первого столкновения, все окрестные дома и мачты были утыканы камерами всех информационных агентств, свободных журналистов и прочих наемных болтунов. Удачно загнав ханскую снарягу, аптечки, рационы и прочее, ведьмы устроили настоящий конвейер, принимая технику у местных банд. Прихватили даже парочку байков, собранных здесь же из автомобильных моторов и колес от ТРА, но в основном поступавшая техника работала на горючих жидкостях от спирта до сырой нефти, и, конечно, имела весьма потрепанный вид, хотя и на такое находились свои любители. Техника, минуя форпост Лиги перевозчиков, сразу отправлялась порталом на базы хранения дома, где ее отмывали, приводили в порядок, восстанавливая двигатель, оружие и приборы управления. Владимир очень хорошо понимал, что требуется людям для выживания в разрушенных городах, и он первым предложил самой крупной столичной банде топоры, пластиковые трубы, и электрический кабель. Топор, лысый широкоплечий мужчина лет 50 в застиранном, но чистом комбинезоне, со стертой эмблемой какого-то мотоклуба, походил среди разложенных бухт-труб и кабеля, и встал напротив Владимира, пристально глядя ему в глаза. «Ты знаешь, что антиквары нам специально не продавали ничего из серьезной строительной техники и строительных материалов?» «Догадываюсь». Владимир кивнул. «Но, я не стервятник. Мало того, мне не нравится смотреть на руины. Я вообще сторонник аккуратных чистых городов и ферм. Поэтому все вот это...» Владимир махнул рукой. «Бесплатно. Просто забирайте и начинайте чинить свою жизнь». Жители планеты совсем уж дикарями не являлись, и у них имелось кроме тактического и вполне общедоступное радио и что-то вроде телефонной связи, транк на частотах около 40 МГц, и информация о том, что квартал когда-то элитных особняков «Изумрудные холмы» стали ремонтировать и даже запустили водокачку, канализацию и электростанцию, всколыхнул все общество. И самый догадливый, глава фермерского поселения Тубар Коряга, первым приехал договариваться о бартере. У крестьян тоже имелись боевые машины, и зачастую в куда лучшем состоянии, чем у городских, ведь на них никто не нападал, и поэтому техника просто стояла по сараям и амбарам. Для обмена колхозник приволок десяток небольших бронетранспортеров, главное достоинство которых заключалось в топливе. Они ездили исключительно на дровах. Техника не новая, но ухоженная и в боеспособном состоянии, так что Владимир, не торгуясь, выдал все, что запросил аграрий. Сборные ветряки, ткань для сбора эфира, эфирно-электрический преобразователь и многое другое по списку. Тут уже подорвались самые упертые, и в столицу потянулись колонны с техникой и грузовики с оружием. Что характерно, боевые действия как-то сами собой прекратились. Не до того стало. Стройка вообще дело хлопотное и времязатратное, а если учесть, что вокруг одни руины, то на войну времени вообще не осталось, и как-то само собой полностью заглохла торговля с хандами. Зачем уважающей себя банде стрелковка и патроны, когда нужен кабель, доски и строительные манипуляторы? Еще больше ханды напряглись, когда их попросили освободить занимаемую ими территорию водозабора, переселившись ну куда-нибудь. Разработка операции возмездия ускорилась, и через месяц на планете открылись два десятка нестационарных порталов, выпуская штурмовые группы. Конечно, Владимиру сразу же доложили о том, что к нему идут гости, и в форпосте дома сыграли боевую тревогу. За время, когда ведьмы заселились в помещение банка, оно существенно преобразилось. Исчезли трещины и потеки на стенах, выбитые окна сверкали новыми стеклами, а внутри царил полный порядок. Штурмовики, подошедшие к забору, сразу уперлись в силовой купол и попытались пробить его направленным взрывом, но безуспешно. Через полчаса стройные порядки штурмующих смешались в толпу, а через час хандов охватила апатия и анархия. И вот тогда, через подземные ходы, в толпу ворвались Владимир Соколов и три десятка ведьм в боевой трансформации. Ведьмы не старались никого убивать, но удары когтями, способными разорвать стальную броню, сминали людей словно бумажные фигурки, и мало кто поднимался после такого. Владимир тоже сражался голыми руками, отправляя хандов в нокаут с одного удара. Медицина тысячемирья могла восстановить тело человека, даже если от него осталась одна голова, а оторванные руки и ноги вообще не были проблемой, но выглядело поле боя весьма устрашающе. Пули ручного оружия тела ведьм не брали, а от Владимира отскакивали словно горох, поэтому все быстро кончилось. Едва утихомирив сестер, желавших крови, Соколов отключил защиту, и другие женщины стали грузить все, что осталось от нападающих, в грузовики, чтобы доставить их к форпосту. Машины еще не подъехали, как видя избиение хандов стало разлетаться по всей сети, и даже то, что на самых тяжелых, налепили совсем недешевые аптечки, комментаторы оценили по достоинству. Настоящая война никому не нужна, а драка. Она и есть драка. И то, что ханды явно приехали убивать, делало их позицию еще слабее. Тем временем три крупных банды объединились, и втихаря, взломав древний бункер, натащили столько уникальной техники, что даже Владимир удивился. Непонятно, на что рассчитывали люди, закладывавшие хранилище судного дня, но у них все работало на угле и дровах. Паровые бронированные трактора, паровые танки и вообще все, включая релейные вычислительные машины с программированием на металлической перфоленте. Такая техника, по идее, должна была пережить любой катаклизм, кроме, конечно, разрушения самой планеты. и рассчитался Владимир за такую технику вполне достойно. Несколько сотен самых простых и максимально надежных ремонтных и строительных роботов, с управлением через планшет, тысячи тонн стройматериалов и всего необходимого хозяйства, включая розетки, лампочки, выключатели и даже дверные ручки. И самое главное, Соколов договорился и оплатил двухгодичный найм пятерых дипломированных строителей, что само по себе стало бесценным подарком. Склад со всем этим имуществом сразу взяли под вооруженную охрану два десятка бойцов, а строителей поселили в лучших апартаментах, приставив самых отмороженных телохранителей. Чтобы не бездельничать, ведьмы заняли соседнее здание и организовали в нем бесплатную больницу, а имевшие инженерное образование занялись восстановлением городской электростанции. Дел там оказалось огромное количество, но Владимир из личных средств оплатил все оборудование, выкинув старые мазутные турбины и заменив их на 5 модульных необслуживаемых реакторов. В город постепенно возвращалась жизнь, в домах появился свет, а через какое-то время и вода, которую пока очищали лишь самым простым способом – жестким излучением и грубой фильтрацией. Но в условиях полного отсутствия вредных производств, воду из реки и так можно было пить. После воды настала очередь дорог и даже светофоров, так как по улицам уже вполне бойко бегали разные автоуродцы местной выделки. И если раньше они проскакивали вспугнутыми тараканами, то сейчас вполне вальяжно рассекали, останавливаясь у питейных заведений и магазинов, возникающих в городе один за другим. Когда в городе стала налаживаться жизнь, сразу потянулись благотворительные организации, восстанавливавшие школы, технические училища и все элементы нормальной жизни. Но расширение работы уперлось в простой факт, что на планете не существовало ни правительства, ни вообще какой-либо власти, если не считать власти нескольких тысяч главарей банд разных калибров. И поскольку дело прямо касалось всех заинтересованных сторон, главари банд, представители фермеров, два десятка торговцев и владельцев шахт собрали всех в неплохо сохранившемся театре со зрительным залом в 2000 человек, где все приглашенные легко разместились. Первым на трибуну вышел Топор, за которым встали два десятка самых авторитетных командиров. «Привет, парни и дамы!» Топор чуть прикрыл глаза от прожекторов, чтобы окинуть взглядом полный зал. «Я что поднялся, и вон, парней попросил встать. Так что это не только мое мнение, но и всех крупных отрядов восточного побережья, центра и парочки команд с побережья западного. Знаю, что ко мне присоединится группа фермеров Востока и частично промышленники и добытчики. Остальных просто не спрашивал. Времени не было. Вы все знаете, что у нас случилось, и как мы жили эти 200 лет. По сути, доедали то, что осталось от нашего мира, и торговали этими останками. Все бились со всеми, и даже фермер или врач не был защищен на 100%. Да, мы искали и находили виновных, но жизни убитых это не вернуло. И как-то вдруг все стало меняться. Пришли какие-то странные люди, для начала позорно наказали хандов, а затем наказали еще позорнее. Начали покупать у нас древнюю технику, платя нормальные деньги и поставляя аптечки, рационы и вообще все необходимое. А после просто подарили нам 20 километров труб и 100 километров кабелей. Не продали, подарили. Может, тут кто не знает, но ханды нам за все 200 лет и гвоздя не продали. Эти альварийцы без разговоров поставляли все, что нужно. Доски, цемент, арматуру, за свои деньги наняли 5 строителей, а по нашим условиям, там ценник был такой, что умереть не встать. Одна страховка от гибели, 500 миллионов. И знаете, что мне сказал этот альвариец? Он говорит, не люблю, мол, бардака. Ну что там дальше случилось, вы знаете. Мы как-то в раз перестали делить то, чего нет, и занялись тем, чем должны были заняться. Ремонтировать наш погорелый дом. Вода, свет, канализация. Вчера вот включили горячую воду. Но это вообще не главное. Главное то, что заработала школа и техническое училище. У нас будут свои электрики, строители, механики. И все это благодаря одному человеку, который не любит беспорядок. В общем так, я и мы все хотим приложить ему стать пожизненным главой правительства, или президентом, или королем. Вообще по хрену, как там он будет называться. Человек, который голыми руками вырубал штурмовиков хандов, и за 3 месяца прекративший наш 200-летний бардак, на мой взгляд, может тут вообще стать единоличным рабовладельцем, и я ему и слова поперек не скажу. Глава 13. Не огорчайтесь, если многие хотят вас убить, ведь остальные даже не знают о вашем существовании. Вера Киржавина, начальник личной охраны владетеля Влада. Да, такого мы еще не видели. Невольно вспоминается легендарный лорд Гент, расправлявшийся с врагами в его неповторимом стиле. Можно было бы предположить, что тот, кто ворвался на вершину бойцовского мира Альвари, непростой человек, но антиквары так окаменели, что даже примитивные логические построения для них стали невозможны. Три попытки штурма форпоста Дома Рассветных Сумерек закончились таким оглушительным и позорным провалом, что у контрагентов Конгресса антикваров возникли вполне естественные вопросы, а так ли компетентна структура, с которой они работают, и не пора ли сменить поставщика. И вот тут выяснилось нечто не просто удивительное, а поразительное настолько, что мы щедро делимся с вами этим открытием. У Дома Рассветных Сумерек как-то вдруг оказалась вся структура работы с клиентами самого высокого уровня. Роскошный дворец с закрытыми VIP-комнатами, защищенные от прослушивания лучшими магами созвездия, помещения, отделанные лучшими дизайнерами Лави, с применением самых дорогих материалов и невероятно широкий выбор предметов, имеющих отношение к войне во всех видах. В выставочном зале можно увидеть паровой танк, под потолком зала трехмоторные истребители и гондолу боевого дирижабля, а в витринах ручное оружие всех эпох, снаряжение солдат, и даже их рационы неведомо как сохранившиеся от порчи. Институт войны грозовых облаков, Расылови, Первая имперская военная академия Альвари, военная школа корпорации Харта, и даже Ханский институт изучения вопросов войны, подписали с Домом Утренних Сумерек договоры о сотрудничестве, и для начала выкупили огромное количество военной техники. Медиаканал «Мир безопасности», корпорация Харта. Предложение принять под свою руку целую планету стало для Владимира полной неожиданностью. Он-то предполагал немного поработать здесь, ко всеобщей пользе, и переползать в следующую локацию, где тоже порезвилась катастрофа, но не рукотворная, а природная. Удар жесткого излучения из космоса уничтожил всю разумную жизнь, оставив практически нетронутой всю техногенную структуру. Дел было не в проворот, а тут еще эти. Но Владимир чувствовал, что это правильно. Поднять уровень жизни на планете хоть как-то, чтобы люди могли дальше жить своим умом и собственными силами. А пока пришлось вытаскивать с Земли еще пару тысяч ведьм с гражданскими специальностями для помощи жителям Таворен. Кроме этого, нашлись и другие огорчения. Только что построенный дворец Дома пришлось отдать под торговый комплекс военного антиквариата и за огромные деньги выкупить еще один участок, большой речной остров, стоявший напротив ранее купленных земель, для постройки нового дворца, отданного для проектирования архитектором Альварийской академии. Все это сожрало едва набранный финансовый жирок, но все последствия еще только предстояло разгрести. С 30 миллионами жителей Таворен, Дом Утренних Сумерек внезапно становился старшим домом, а учитывая, что они как бы являлись частью великого дома серого гранита, то Владимиру уже вполне по рангу занять ранее пустующее место в Большом Совете. Да, только с правом совещательного голоса, но и это уже великая честь. Теперь уже никто не посмеет называть его выскочка, потому что можно дождаться встречного вопроса от представителя другого великого дома. И мы тоже, к счастью, лорд Тайр и император Никар, для всех своих работников, помогавших Владимиру, открыли возможность смены дома, и этим воспользовались более 300 альвари, каграссов и даже две дамы-лавийки, чтобы быть принятой в Доме Рассветных Сумерек, чем очень сильно укрепили кадры. Потихоньку дело двигалось и на Иртоне. Огромный шестимоторный самолет на эфирной тяге, собранный из крупных блоков прямо на планете, нес в своих бомболюках не боеприпасы, а морскую воду и верхний слой грунта с Земли, рассеивая это по всей поверхности планеты. Достаточно было чуть припорошить мертвую Землю, как микробы, бактерии простейшие и прочие мелкие организмы намертво вцепились в новый мир. Следом начали разбрасывать семена и ростки, и уже через пару месяцев безжизненные мертвые равнины зазеленели травой, побегами деревьев и кустарников. Засеивали почти вперемешку, полагая, что природа сама определит, что и где должно расти. Специалисты по биоцинозу прогнозировали, что через год можно будет выпускать зверей, от мелких к крупным, и начать зарыбление океанов и морей. Работы предстояло огромное количество, но в перспективе все должно было окупиться, так как удобных для проживания планет во Вселенной не так много, и новый, незагаженный мир, способен привлечь как минимум туристов и всяких ученых. Сложнее всего оказалось разбираться с обледеневшей планетой. Покрывшись льдами в ходе столетней ядерной зимы, она оттаивала нехотя и медленно. Слишком большой тепловой массой обладали льды, и к тому же снежные равнины отлично отражали солнечные лучи обратно в космос. Но решение нашлось и для этого ребуса. Пара космических транспортов доставила на орбиту части технического портала, диаметром в 3 метра, и оттуда плотным потоком начали вываливаться тонны сухого льда, рассеиваясь в верхних слоях атмосферы. Парниковый эффект быстро начал согревать планету, и по ледникам потекли сначала тонкие ручейки, а затем и полноводные реки талой воды, заполняя чаши океанов и морей. С помощью юристов императорского дома, три планеты оформили в собственность дома рассветных сумерек, и как-то вдруг оказалось, что какой-то никому неизвестный владетель для начала вошел в сотню богатейших домов Альвари, а по размерам владений так и в первую десятку. И вот это внезапное преображение стало очень неприятным открытием для всего Большого Совета, кроме собственно императорской семьи и лорда Тейра, который чуть не лопнул от смеха, описывая рожи членов Совета. «А почему ты не оформил эти планеты на себя?» – спросила принцесса Таворла. «Не хочу возиться». Тайр вздохнул. «Я же игрок и воин. Для меня все эти планеты – просто багаж. Денег у меня завались, власти ну тоже больше, чем я хочу. И зачем мне этот чемодан? Для ощущения собственной значимости. А Влад? Влад строитель. Да, воин отличный, но воевать не любит. Умеет, конечно, но не любит. Ну и самое главное, сейчас на него нужно навесить побольше. Пусть управленческие мускулы отращивает. С одной стороны, вроде много нагрузили, но с другой, там, две планеты практически пустынных. Их еще долго приводить в чувство, а еще одна практически на самоуправлении. Когда там еще нормальная говорильня заведется, да политика внутренняя. К этому времени он там станет на уровне бога, и опять-таки его сильно дергать не будут. Ну разве что на уровне третейского судьи. А вот для нашего мира, он уже вполне величина и мелочь, вроде того же конгресса антикваров, к нему уже не сунутся, а взрослые игроки знают, что он наш друг, и тоже поостерегутся. Кроме того, у Влада нет пока интересов в Тысячемирье. Торговля военной рухлядью, так, мелочи, а ничего серьезнее нет и скоро не будет. Так что он с одной стороны достаточно высоко влез, чтобы не бояться мелких хищников, а с другой ему и самому незачем лезть в свалку, разгрести бы то, что на него навешали. Владимир, конечно же, предполагал, что его обсуждают, но, как и в каком ключе, его совершенно не заботило. С помощью порталистов Академии Альвари, на Версане, построили стационарный портальный комплекс, чтобы не зависеть от Лиги Перевозчиков и их отношения. И хотя со всем народом хандов Владимир не ссорился, но пока предпочитал иметь независимую дорожку в свои владения. Более всего его удивила позиция Ковина. Ведьмы, словно их все время держали на привязи, ринулись восстанавливать планеты со всей энергией, на которую они были способны. Причем не только пожившие и заслуженные сестры, но и совсем молодые, вели какие-то исследования, делясь во внутренних чатах зубодробительными формулами и рецептами, проводя эксперименты, поднимая корпуса зданий лабораторий, жилых помещений и просто высаживая сады. Женщины, уже давно переросшие родную планету, с жаром взялись за новые проекты, разрушая все графики и прогнозы, оживляя своей силой умирающие миры. И самое умное, что мог сделать Владимир в этой ситуации, не мешать и по возможности помогать везде, где возникали сложности. Большой неожиданностью стал взрывной рост просьб на вступление в Ковен от мужчин всех возрастов. Имперская безопасность проверяла всех довольно тщательно, а за ними вступали ведьмы-менталистки, вытягивавшие всякие подробности мотивации, но в подавляющем большинстве просьбы удовлетворялись, и новые члены пополняли персоналы планетарных станций и исследовательских центров. Но от иностранных специалистов Владимир отказался категорически. Только принятие российского гражданства, а после, все остальное и без гарантий. Вопросы кадров стояли бы очень остро, но три барьера – имперская безопасность, ведьмы-менталистки и приглашенные сторонние специалисты Альвари – снимали проблему начисто, вычищая всех, кто мог доставить даже гипотетические проблемы. Но Владимир не гнал процессы. Нет людей на новую лабораторию, значит исследования подождут. Некому высаживать лесной массив, значит в следующей пятилетке. Никаких семимильных шагов и порванных штанов. Работаем не ленясь, но и не надрываясь. Все работавшие на отдаленных форпостах и в глубинке менялись каждый месяц, треть времени проводя в столице или на островах, где дом выкупил большой курорт на 3000 отдыхающих. Кроме того, специальная служба следила за соблюдением рабочего графика, не давая филонить, но и придерживая тех, кто жег свечку с двух концов. Такая политика давала свои результаты, и работа продвигалась довольно энергично. Кроме того, на Таворен затеяли особый проект. Небольшое островное государство, где находился город-курорт, решили не восстанавливать, а приведя руины к безопасному виду, заселили там несколько сотен человек, создав своеобразный аттракцион в стиле постапокалипсис, с поиском артефактов в развалинах, красочными бандитскими разборками паровой техникой и мощным подземным медицинским центром, спасавшим людей от пулевых и иных ран. Конечно, местные не беспредельничали, но оружие есть оружие, и когда начиналась стрельба, куда там полетит пуля, бог весть. А артефакты в развалинах закапывали те же бандиты. Всего на острове распланировали 4 зоны. Совершенно безопасная зеленая, с возможностью выхватить по лицу кулаком, желтая там, где временами стреляли, красная и оранжевая, где пальба не прекращалась. Специально для острова наняли пару сотен парней с актерскими способностями и около сотни девиц специального сорта. Аттракцион, начатый в качестве эксперимента для своих членов дома Огненной Плети и Русальвин, совершенно неожиданно стал набирать бешеную популярность, и пришлось расширять зону пребывания туристов на весь остров, дополнительно нанимая людей. Вроде бы ерунда. Все знали, что даже если пуля попадет в голову, медицина справится. Но даже гипотетический шанс получить ранение в настоящей перестрелке заставлял вскипать кровь у туристов. А еще, найденные ими на развалинах и в бункерах предметы являлись настоящими антикварными вещами, а не новоделом, что и подтверждала любая экспертиза. На этом фоне Мария Ладейникова, хозяйка Северного Ковина, и Александра Рушникова, хозяйка Восточного Ковина, затеяли свой проект «Подводный лабиринт» со всякими злыми кибермеханическими чудовищами и сокровищами в виде настоящих золотых и серебряных монет, натащенных из трех миров в таком количестве, что хватило бы на 1000 лет работы аттракциона. Цифровой разум комплекса постоянно мониторил количество кислорода в баллонах и денег, собранных отважными искателями, и подбрасывал то полный баллон, то особо впечатляющих монстров, если человек собрал уже достаточно. Ну и конечно присутствовали спасатели, врачи, обслуга и прочее, для нормальной работы такого большого предприятия. И этот проект стал весьма популярным, так как монстры выглядели весьма убедительно, оторванные руки и ноги пришивали или отращивали вполне квалифицированно, а монеты вообще настоящие. Себестоимость золота и серебра при наличии добычи на астероидах была около нулевая, но тут важен сам принцип. Аттракцион вроде, но шанс погибнуть все же существовал, и сокровища самые настоящие. Балансируя на столь тонкой грани между риском и добычей, аттракционы принимали заявки уже на следующий год, несмотря на то, что общая стоимость развлечений находилась примерно на уровне годового дохода среднего специалиста. Но первые счастливцы уже трясли перед друзьями чашей с потускневшими золотыми монетами или демонстрировали собственноручно добытое оружие, рисуя секретную карту тайного бункера. Да, очень многие ринулись создавать свои развлекательные центры по типу сделанных рассветными сумерками, но у них не имелось нескольких сотен отмороженных тестеров, готовых залезть в любую щель, дернуть монстра за плавники или учудить другую дичь, не предусмотренную планом организаторов. Такие тестеры, набранные по егерским подразделениям России, полностью выбирали все возможные и невозможные сценарии, позволяя заткнуть все дыры не по результатам гибели отдыхающих, а заранее. И поэтому у конкурентов посетители гибли, а у Владимира нет, что и создавало между ним и конкурентами весьма значительную дистанцию. Ну и то, что тем неоткуда было взять столько антиквариата и редкостей, конечно, тоже добавляло очков. Рисковать жизнью ради подделки, как владетель старшего дома, Владимир мог себе позволить уже 12 жен, и как не крепился, но пришлось организовывать официальную церемонию получения женами статуса матрис. Каждая из 12 получила свою ветвь дома и свой участок работы. Нина Парамонова взяла на себя руководство боевыми отрядами дома, Зоя Буракова занялась медициной, хозяйка Уральского Ковина Алла Курбатова – строительством, Александра Гришина, управлявшая Южно-Русским Ковином, кадровой работой и управлением персоналом, Галина Дурова так и продолжила командовать секретариатом, Вера Никонорова – личной охраной Владимира. Доктор наук, профессор и академик, Алла Извальская возглавила научную ветвь ДОМА, Татьяна Иванова, бывшая Индалла, взяла на себя производство амулетов и тонкую эфиристику. Кларисса Дебрие возглавила исследования в области порталистики, телепортации и пространственной магии, Мария Ладейникова – учебные заведения ДОМА, а Александра Рушникова – весь дипломатический сектор. Явочным порядком эта структура распространилась на весь Ковен, так что фактически каждый член этой организации стал членом ДОМА. Конечно, конфликты между матрисс возникали постоянно, но они, зная характер Владимира, никогда не парили его этими проблемами, разбираясь между собой самостоятельно или собирая совет. А весь секрет заключался в том, что одну из 12 за затеянный скандал Владимир сослал на пару месяцев в глухой монастырь в Сибири, и этого, вполне символического наказания дамам хватило, чтобы сделать свои выводы. Ссылка может стать и более продолжительной, святое место пустовать не будет, и место матрисс сможет занять более ушлая сестра, и самое главное, у князя рука не дрогнет, сменить члена команды. Как говорится, вялым членом дисциплину в женском коллективе не построить, вот Владимир и наводил легкий ужас на своих людей, для того чтобы те не теряли ориентации в пространстве. Визит владетеля Ургайраса случился внезапно, словно инсульт. Девочка из секретаря передала его визитку, отпечатанную на серебряной пластине с большим искусством, и мялась, словно хотела что-то сказать. «Ты чего?» Владимир пристально посмотрел в глаза девушке и осторожно поправил локон, упавший на лицо. «Да, этот». Надежда Егорова благодарно улыбнулась и кивнула на визитку. «Странный какой-то, пахнет от него бедой». Девушка нахмурилась. «Понял, спасибо». Соколов кивнул, отпуская секретаря, и задумался на минуту, затем набрал через ассистент короткое сообщение и отправил Тайру, а сам поспешил в зал, где его дожидался владетель ДОМА оранжевых облаков, Ургайрас, член всяких академий, советов директоров и большой друг физкультурников. Урга, одетый в простую галату песочного цвета, серые ботинки ручной работы и легкий алый шарфик, намекавший на поиск свободных отношений с дамами, ростом был относительно невысок, а телосложением сухощав и более напоминал нескладного подростка. Когда прозвучали все протокольные фразы вежливости, Владимир вопросительно посмотрел на гостя, и тот понял, что пора переходить к делу. «Я представляю консорциум производителей тяжелого промышленного оборудования и сырьевых добытчиков. Мы никак не называемся, и объединение относительно неформальное, что не мешает нам вполне эффективно работать на защите групповых интересов. И вот эти-то интересы сейчас лежат в плоскости поиска новых производственных площадок. Орбитальные заводы, к сожалению, очень дороги, а планет с подходящими природными условиями совсем немного, и люди не любят заводы, особенно крупные. У вас, как мы знаем, появились в собственности 3 планеты, способные принять как крупные заводы, так и организовать добычу ископаемых. Советом директоров объединения я уполномочен предложить вам 3% от чистого дохода консорциума за передачу нам в собственность 2 планет из 3. По отчетам прошлого года, доходность этих 3% может составить от 20 до 50 миллиардов в год. Давайте я уточню. Владимир сдержанно улыбнулся. Значит, вы предлагаете за планеты, каждая из которых, в текущем состоянии, стоит в пределах 0,5 триллиона. От 20 до 50 миллиардов в год, для того, чтобы загадить их окончательно, и лет через 100 свалить оттуда, потому как экология навернется безвозвратно. И по сему поводу у меня всего 3 вопроса. Первый, что мешает мне продать планету на аукционе за те же 0,5 триллиона. Второй, что мешает мне пустить на планету тех же производителей оборудования и машин, обложив их экологическими условиями, как зверя в логове. А третий, спросил владетель, ничуть не изменившись в лице. Третий, Владимир улыбнулся. А не охренели ли вы в конец, собираясь провернуть такую сделку? Похоже, у вашей компании совсем туго с реальным взглядом на вещи. Вы сейчас делаете очень серьезную ошибку. Ургайрас тоже улыбнулся. Мы можем быть куда более настойчивыми и намного более опасными, чем вы в состоянии себе представить. Но я, пожалуй, сделаю скидку на вашу молодость и горячность и предложу 5%. Это вполне соответствует вашим денежным устремлениям. Да поймите, дело совсем не в деньгах. Владимир вздохнул. Планеты, они же живые. И вот представьте себе, что люди уже успели обмануть планету один раз, уничтожив все живое. Теперь нам выдан последний кредит доверия для восстановления там природной среды. Терпение мироздания велико, но не безгранично, и я вовсе не хочу стать тем, кто его испытывает. Так что мой ответ – нет, не за 100 миллиардов, не за 100 триллионов. Поищите свободное место где-нибудь в другом месте. Боюсь, вы не понимаете, кому отказываете. Урга покачал головой. Мы вообще не привыкли, что нам отказывают, а последний, кто это сделал, погиб вместе с семьей, разбившись в машине, после падения с километровой высоты. О, стадия угроз. Владимир рассмеялся. Как же я это люблю. А ваша банда не боится в один прекрасный день превратиться в облако плазмы, после взрыва заряда в зале заседания? Или вот, например, можно еще. Соколов помедлил, глядя куда-то в потолок, и вздохнул. Нет, пусть остальное станет для вас сюрпризом, иначе же вам будет неинтересно. Но обещаю, что после малейшей вашей выходки в мою сторону, я для начала вызову вас лично на дуэль и убью окончательной смертью. Император, конечно, попросил меня не убивать его подданных, но я думаю, что на ваш счет я легко получу разрешение. Глава 14. Тщательно выбирайте друзей, они вам помогут. Еще более тщательно выбирайте врагов, иначе никакие друзья не помогут. Король Великобритании Карл V. Одной из основных проблем всех ведьм заключается в полной невозможности зачать и родить ребенка. Мироздание пребывает в равновесии, и существо, взявшее на себя функции карательного характера, несет наказание в зависимости от представленных возможностей. Ведьма, способная навести порчу или наслать проклятие, платит за это высшей мерой для женщины, невозможностью родить ребенка. Кроме этого, у ведьм обязательно есть и другие проблемы, но они вариативны и у каждой свои. Например, мы знаем про женщину, лишившуюся красоты в момент инициации и превратившуюся в древнюю старуху, но со вполне отменным здоровьем, или стройную девицу, которую посвящение скрутило так, что та почти полностью потеряла возможность ходить. Но в последнее время наблюдается странная тенденция. Все ведьмы, выглядевшие словно ожившие детские кошмары, вновь стали выглядеть молодо, стройно и весьма привлекательно. Кто-то утверждает, что князь Сумерек получил в свое распоряжение невиданные медицинские возможности, но ведущий специалист Академии энергетики, профессор Кобылин, утверждает, что случившееся – прямое следствие коренного изменения в ковене, когда члены его отдают все силы на лечение больных, увечных и ведут исследовательскую и просветительскую работу, а проклятия применяют только для защиты простых людей и страны. Не менее разительные изменения в структуре ковена. Вместо полуразвалившихся избушек, темных ритуалов и волжбы сомнительного характера в исполнении старух, одетых в рванье, светлые холлы, отделанные мрамором и хрусталем, юные красавицы, встречающие гостей, и роскошные магазины зелий и декоктов с рекомендациями лицензированных врачей и медицинских центров. Медицинский журнал. Апрель 1966 года. Враги ударили внезапно и со всей медийной мощью. Заявления в контроль, статьи, программы в сети и многочисленные слухи. Дому рассветных сумерек ставились в вину сумасшедшие эксперименты на планетах, приведшие к краху экологии после лихорадочной работы по их восстановлению. Возбудились даже обычно инертные государственные экологические службы, многочисленные полузащитники природы и прав человеков, а также платные провокаторы и болтуны из политических движений. Вреда особого они не могли принести, но создавали крайне неприятный шумовой фон. В ответ, секретариат дома подтянул несколько тысяч свободных журналистов и комментаторов, провез пару сотен из них по самим планетам, показав и рассказав, как было дело. Ну и на закуску люди Владимира указали на виновника скандала, прямо обвинив ряд крупнейших промышленников и банкиров в информационной атаке. Вопреки уверениям владетеля Ургайраса, организация, где он подвязался, имела и название, и регистрационные адресы, даже штаб-квартиру. Все это выложил Владимиру принц Свиран, знавший по службе всех сколь-нибудь заметных деятелей. Занимаемые Лигой промышленников и добытчиков 10 этажей в 60-этажном небоскребе на пересечении проспекта Третьего Императора и реки Алсоли вмещали в себя не только конторский персонал, но и залы заседаний, а также комнаты директоров департаментов, вице-президентов и прочего руководства Треста. Физическую безопасность задания и всех контор обеспечивала охранная компания Куидра, что славилась тем, что не потеряла ни одного клиента. а защиту от подслушивания и подглядывания тоже довольно известная группа компаний Тахра, занимавшаяся электронным и магическим противодействием. Дуэль, ее могут не принять, да и не изменит одна смерть ничего. Корпорация огромная и владельцы скорее всего сидят на нижних информационных уровнях. Владимир неторопливо перебирал все варианты, листая фотографии, сделанные с обзорной площадки парка 500-летия Победы в Рингольской битве. С площадки хорошо был виден один из деловых кварталов столицы и нужное здание в 50 этажей, где квартировала Лига промышленников и добытчиков. И достать их нужно побыстрее. Конечно, общество уже сейчас разделилось, и большинство уверено, что весь медийный скандал происходит из-за ресурсов. Но испускать такое нельзя, иначе война пойдет по спирали вверх, и к ней присоединятся другие падальщики. По заведенным правилам, к Владимиру в кабинет без доклада входили все 12 высших, составлявших совет Ковина и совет Дома. Кларисса Дебрие ворвалась в облаке каких-то технических запахов в белом халате, расстегнутом на груди, и туфельках на высоком каблуке, отчего вполне длинноногая стройная женщина выглядела вполне достойно даже по сравнению с эльварийками. «Кло», Владимир поднял взгляд и улыбнулся. «Ты чего такая растрепанная? Твоя Парамонова опять мне отключила питание в лаборатории. Сколько можно?» Сердито выпалила она. «То есть ты сидела спокойно, ничего не делала, а она взяла и отключила?» Владимир улыбнулся. «Ну, мы там проводили некоторые работы». Начала юлить Кларисса, нервно поправляя волосы. «Кло, мы тебе лабораторию в России построили?» «Построили. На Иртоне возвели целый комплекс для всяких опасных экспериментов. Возвели. А ты их тащишь сюда, в центр 100-миллионного мегаполиса. Напомнить тебе, чем все это может закончиться?» Кларисса опустила голову. «Но здесь такие мощные потоки. Кло». Владимир вздохнул, встал, обойдя стол, подошел к женщине и обнял ее. «Регламент безопасности для исследовательских центров создан не нами. Это очень старый документ, и я уверен, что каждая строчка в нем написана кровью. Так что, если тебе нужно что-нибудь серьезное, переноси это в удаленные лаборатории. В конце концов, кто мешает поставить там любое количество накопителей, нагони под купол эфира, хоть до состояния киселя, и занимайся. Но я прошу и требую от тебя осторожности. Пожалей себя и девчонок, что с тобой работают».